Подобно окнам в гостиной, здесь они также были зачарованы, через них открывался вид на подводное озеро, и даже слышался тонкий звук журчания воды на его поверхности. Приятно будет засыпать под звуки мягко колеблющейся озерной воды. Неудивительно, что староста сказала, что гостиная Слизерина – лучшая из всех четырех факультетов. Еще бы не столько зеленого цвета. Живоглот, не торопись, сейчас я тебя выпущу. Посмотрев на мяукнувшего ему живоглота из стоявшей на столике рядом с кроватью переноски, Джерри поспешно поднял руку, чтобы успокоить его, а сам подошел и открыл клетку. Джерри никогда не запирал его в приюте, потому что он был очень умным и сам находил себе еду. И так как это его первый раз, рыжий поторопился. Мяу. Как только Джерри открыл клетку, кот тут же издал возбужденное мяуканье, а затем превратился в рыжую молнию и быстро помчался в направлении окна. «Стой, живоглот!» Сердце Джерри дернулось, он сразу понял, что происходит, и поспешно закричал в сторону кота. Однако было уже слишком поздно. Тот выглянул в окно и, увидев, как вокруг плавают большие и маленькие рыбки, ударился о невидимый магический барьер в центре окна. Это было похоже на удар головой о слой прозрачного стекла. «Пи-пи-у-у!» Живоглот соскользнул с барьера, и его и без того плоская морда, казалось, стала еще более плоской. «Ох, глупый кот, я беру назад свой комментарий о том, что ты умный». Джерри прикрыл лоб от смеха и беспомощности при виде этого зрелища. Однако тело живоглота делало намного сильнее и крепче родословное жмыра, в сравнении с обычными котами, и эта маленькая шишка явно была для него пустым звуком. Он снова встал, немного смущенный, а затем лег на окно, царапая лапами невидимый магический барьер, и смотрел на рыбок, плавающих снаружи, наклонив голову, как будто начинал сомневаться в жизни кота. Джерри заметил это и перестал его беспокоить, а начал собирать свои вещи и взял в руки расписание занятий, лежавшие на столе. И в этот момент с порога комнаты вдруг раздалось несколько знакомых криков, и это пришли Драко, Крэп и Гойл, которые увидели на двери имя Джерри. «Привет!» Посмотрев на Триа, которая протиснулась в дверь, Джерри в дружелюбной манере поприветствовал их. Поскольку они все были слизеринцами и жили в одной комнате, он чувствовал, что стоит немного смягчить свои отношения с троицей. В конце концов, хоть Триа и немного плохие, но не совсем злые. «Говорю сразу, я тебя не боюсь. Мой отец – попечитель Хогвартса, и если ты еще хоть раз поднимешься на меня руку, я прикажу отцу исключить тебя. Волшебники должны использовать магию, и когда мы научимся ей, будет честная дуэль», – злобным тоном воскликнул юный Малфой, очевидно, все решив еще снаружи, толкнув дверь в комнату и встав в 5 метрах от Джерри с Гейлом и Крэббом позади. «Нет проблем, правда, я не сторонник насилия, и пока вы не будете активно провоцировать меня, я ничего не сделаю», – пожал плечами и без колебаний согласился Джерри. И когда троица увидела это, они, наконец, почувствовали некоторое облегчение. «Не смотрите на то, как они ходят перед остальными волшебниками, особенно маглорожденными, как будто они непобедимы. На самом деле, они всего лишь 3 11-летних мальчика». После того, как Джерри в поезде их запугал, в их сердцах уже зародилась тень и сомнение. Из оригинальной истории было ясно, что юная троица была не такой смелой, и они в панике бежали после того, как их укусила крыса Рона. После официального соглашения жить в мире, Драко, Крэб и Гойл уже не так боялись Джерри, как раньше, и начали собирать свои вещи и расстилать кровати. Ночью, после того, как все трое погрузились в глубокий сон, Джерри тихо встал и вышел из комнаты с волшебной книгой. В отличие от других юных волшебников, которые к концу дня вымотались до предела, он, благодаря своей физической форме, в этот день почти не напрягался. Просто то, что его отсортировали в Слизерин, застало его врасплох. В результате все, что было запланировано до этого момента, пришлось отложить. В отличие от Гриффиндора, в Слизерине, если он хотел получить максимум возможного, он должен быть хорошим, превосходным во всех отношениях, сокрушительно идеальным. Прямо как Волан-де-Морт в молодости. Он тоже родился в магловском приюте и был полукровкой, однако ему удалось добиться успеха в Слизерине, где семейное положение и кровное родство были превыше всего, и стать уважаемым. Просто потому, что он был слишком хорош. В школьные годы Волан-де-Морт, чьи родители умерли, выходец из бедной, но интеллигентной семьи, мудрый и храбрый, стал старостой и образцовым учеником. Он казался вежливым, тихим и жаждущим знаний. Почти все были впечатлены им. В частности, Слизнард, в то время декан Слизерина, так полюбил его, что даже рассказал о запретных крестражах. Джерри хотел научиться как можно большему количеству магии в Хогвартсе, и Том стал для него примером для подражания. Только вот если бы он учился сам, то точно не смог бы этого сделать, не говоря уже о доминировании над всем классом, ему повезет занять место в среднем звене. Поэтому он планировал изменить свою стратегию и использовать красные звезды, чтобы ускорить прогресс. Его первоначальный план состоял в том, чтобы не трогать их, чтобы не терять время в мире магии, и использовать только при изучении отдельных важных заклинаний. В конце концов, такие вещи, как история магии, астрономия и гербология, необходимы, но не срочно, и их можно отложить в сторону, чтобы наверстать упущенное позже, когда он заработает больше красных звезд. После каждого возвращения ему нужно было ждать месяц, прежде чем снова войти в этот мир. Теперь, если он хотел догнать Волан-де-Морта, ему придется использовать много красных звезд, стремясь опередить всех по всем предметам и стать лучшим учеником, чтобы закрепиться в Слизерине. По большому счету, его ничего не связывало со Снегом, и если он не будет достаточно хорош, то не попадет в его поле зрения. В зеленом свете общей комнаты Слизерина Джерри сел на диван, включил функцию освежения, открыл книгу и начал заучивать историю магии на завтра. Примечание. Жмыр, Англ, Князли. Варианты перевода. Рюхль, Низл, Лазель, небольшой зверек, похожий на кошку с пестрым, крапчатым или пятнистым мехом, несоразмерно крупными ушами и львиным хвостом. Первоначально этот вид был выведен в Британии. В наши дни животное экспортируется во все страны мира. Жмыры довольно разумны, отличаются независимым характером, часто бывают агрессивными, но, привязавшись к волшебнику или волшебнице, становятся прекрасными домашними любимцами. Жмыры обладают удивительной способностью чувствовать сомнительных и нечестных людей, а также всегда приводят хозяина домой, если тот заблудится. У самок в одном помете бывает до 8 детенышей. Жмыры могут давать полукровное потомство при скрещивании с кошками. На их содержание требуется лицензия, как и при разведении шишук и вуперов, поскольку облик жмыра таков, что наверняка привлечет внимание маглов. Рубиус Хагрид говорил, жмыра некуда посадить, о ситуации, о которой мы бы сказали, яблоку некуда упасть. Усы жмыра изредка используются, как сердцевина волшебной палочки. Живоглот на самом деле наполовину кот, наполовину жмыр, Низл. В книге он написан так: он был похож на огромного кота или маленького тигра с приплюснутой мордой. Рыжий живоглот сразу не понравился Рону, главным образом потому, что косо посмотрел на его крысу коросту. Жаль, живоглот не умел разговаривать, а то бы он сразу сказал, какую такую скотину Рон пригрел на груди. Кот-то он необычный, а с магическими способностями. Он моментально чувствует, кто есть кто, кто действительно родился с четырьмя лапами и хвостом, а кто только делает вид, что он милый домашний любимец. Глава 37. Первый день. Согласно расписанию, в первый день у Слизерина был только один урок, и это история магии после обеда, совместно с учениками Коктеврона. Учителем класса был профессор Катберт Бинс, призрак, и находился класс на втором этаже. В полдень следующего дня, после обеда в большом зале на первом этаже, Джерри присоединился к другим молодым волшебникам Слизерина и спустился по роскошной мраморной лестнице в класс истории магии на втором этаже. Во время обеда Джерри также столкнулся с Гермионой, распределенной в Гриффиндор, и Гермиона выразила сожаление, что Джерри не попал в Гриффиндор, но сказала, что он по-прежнему остается ее лучшим другом даже в Слизерине. В классе очень старый на вид профессор Бинс рассказывал об истории магии своим слабым, тягучим тоном. Большинство юных волшебников Слизерина и Коктеврона уже клевали носом при звуках его гипнотического голоса. Однако был один молодой волшебник, который сильно отличался от остальных. Он сидел в первом ряду, держа спину прямо и сияя глазами так ярко, что гипнотический голос профессора Бинса, казалось, не оказывал на него никакого влияния. Да, это был Джерри, который периодически включал освежение. Занятия по истории магии длились 2-3 часа, и Джерри не мог постоянно включать его, это слишком большая нагрузка на мозг. Поэтому для некоторых разделов учебника он отключил его, а когда профессор Бинс добавил к лекции дополнительный материал, он включил освежение, чтобы запомнить и понять его. На самом деле, предмет история магии не так бесполезен, как говорят другие молодые волшебники, хотя он и не учит никаким магическим знаниям или заклинаниям, но если внимательно изучить его, то из истории магии можно многое узнать о секретах мира волшебников. Знания Джерри о мире волшебников ограничиваются фильмами и некоторыми небольшими видеороликами, и с очень однобокой стороны. Класс профессора Бинса по истории магии, с другой стороны, давал ему более реалистичное и подробное представление о всем мире волшебников. Кроме того, это очень поможет ему в последующем изучении магии. Будет очень сложно, как если бы вы начали учить язык, письменность, множество уникальных знаний и культуру совершенно чужой страны. Но когда узнаете всю ее историю, обучение становится гораздо легче. Возможно, именно поэтому все молодые волшебники считают, что история магии – самый бесполезный урок, тем не менее, преподают его на протяжении всех лет в Хогвартсе. Ну вот и все на сегодня, теперь перейдем к вопросам, знает ли кто-нибудь про Эмерика Отъявленного, о котором мы только что говорили. Когда урок уже почти закончился, профессор Бинс приступил к обычному сеансу вопросов. Обычно он не надеялся на это, поскольку большинство молодых волшебников в это время дня только просыпались, и мало кто знал ответы. Впрочем, он не возражал, ведь его занятия всегда проходили именно так. Конечно, молодые волшебники с сонными глазами, услышав вопрос профессора Бинса, начали переглядываться друг с другом. Как раз когда профессор Бинс собирался закончить урок, Джерри в первом ряду перед ним поднял руку. «Как вас зовут, студент?» «Джерри Кармен», — встал и ответил Джерри. «Хорошо, теперь ответьте на только что заданный вопрос». На бледном лице профессора Бинса появилось удивление. Джерри кашлянул и, приковав к себе внимание всех юных волшебников, начал говорить. «Эмерик Отъявленный, волшебник, проживший короткую, но бурную жизнь. Он считался очень злым и агрессивным магом. В эпоху раннего средневековья держал в страхе всю Южную Англию. Первое документально подтвержденное упоминание об узинной волшебной палочке, обладающей особо сильными и опасными свойствами, принадлежит Эмерику, прозванному в народе Отъявленным. Умер он так же, как и жил, в жестоком бою с волшебником по имени Эгберт Эгоист, который, как видите, бузинная палочка упоминалась профессором Бинсом на лекции по истории магии на первом году обучения. Очень хорошо, 3 очка Слизерину. Профессор Бинс не ожидал, что сказанное им будет повторено слово в слово этим студентам, что было очень редким явлением. «Мистер Кармен, тогда не могли бы вы рассказать немного об Урике Странном?» Урик Странный, слегка сумасшедший маг, известный тем, что носил на голове медузу вместо шляпы, также известно, что Урик держал у себя в спальне не менее 50 авгуриев, жил в средние века. В магическом мире Урик является героем многих шуток и приколов. Джерри повторил слово в слово то, что записал на уроке. Примечание. Авгурий, Авгурия, или ирландский феникс, англ. Аугурий, Иришпхеникс, уроженец Британии и Ирландии, но иногда встречается и в других частях Северной Европы. Это худая, унылая на вид птица, немного похожая на недокормленного стервятника, зеленовато-черного цвета. Джерри, ты обладаешь памятью, какой я никогда не видел у студентов. Еще 3 очка Слизерину. Как только профессор Бинс сказал это, ученики Слизерина, которые изначально ничего не понимали, захлопали в ладоши от восторга. Профессор МакГонагалл ясно дала понять важность очков, когда они вчера вошли в замок, а кубок Хогвартса, заработанный благодаря им, был высшей честью для учащихся. Поэтому гордые слизеринцы не могли нарадоваться, увидев, что Джерри заработал 6 очков на своем первом уроке. Первокурсники уже и так были впечатлены тем, как Джерри изящно и спокойно вел переговоры с грозным кровавым бароном на вчерашнем вступительном ужине, и теперь еще больше улучшили мнение о нем. За исключением, конечно, Драко, Крэбба и Гейла. То, что он смог изящно и спокойно пообщаться с ужасным призраком, служило примером мужества Джерри, а то, что он заработал Слизерину 6 баллов по истории магии, служило примером его интеллекта. Слизеринцы тщеславны, но пока у тебя нормальное кровное родство, чем лучше ты, тем больше ты им нравишься. А раз он попал на Слизерин, значит с его родословной нет никаких проблем. После того, как история магии закончилась, Джерри стало очевидно, что молодые волшебники Слизерина, которые относились к нему снисходительно, начали инициировать общение с ним. Одна из них, маленькая светловолосая волшебница по имени Дафна Гринграсс, проявила наибольший энтузиазм. На следующее утро первым уроком была защита от темных искусств, которую вел профессор Квиринус Квиреллу, голова которого была завернута в ткани, как пельмень в тесто, и сильно пахло чесноком. Он постоянно заикался во время урока, но Джерри не смел недооценивать этого профессора, ведь он знал, что Квиреллу, учившийся когда-то на Когтевране, определенно не слабак, иначе он не смог бы обойти защиту Гринготтса и пробраться внутрь, чтобы украсть философский камень. Кроме того, в его затылке прятался главный злодей этого мира, Волан-де-Морт. На самом деле, если отбросить нарочито трусливый и робкий вид этого профессора, и внимательно слушать содержание лекций, его уроки были полезны. По крайней мере, после одного урока Джерри действительно стал глубже понимать некоторые магические приемы из учебника. Примечание. Кадберт Бинс Англ, Судхберт Бинс, «Привидение Хогвартса», и по совместительству, преподаватель истории магии. Еще при жизни профессор Бинс был большой зануда. Практически не существовало события, которое могло вывести его из созерцательного состояния. Однажды, он просто не заметил собственной смерти и пришел на урок, оставив тело в учительской. Глава 38. Приглашение Гермионы. Приглашение Гермионы. Освоение заклинания не подразумевает, что вы сможете использовать его в полную силу. Джерри пока может использовать его только для прикуривания сигарет, вызвав дымок, но Дамблдор смог сжечь тысячи трупов. С одной стороны, магической силы в теле Дамблдора было намного больше, чем у Джерри, но, что более важно, понимание Дамблдором заклинания несопоставимо с пониманием обычных волшебников. За все время занятий по защите от темных искусств профессор Квиреллу не задал ни одного вопроса, поэтому, естественно, у Джерри не было возможности получить очки. Но он не спешил. Изучение магии для улучшения своей силы – его конечная цель, а получение очков для повышения популярности можно делать постепенно, благо возможностей предостаточно. В последующие несколько дней Джерри брал уроки по травологии, астрономии, заклинаниям и трансфигурации. Поскольку он проводил много времени даже ночью с включенной функцией освежения, чтобы быстро запоминать и изучать магические книги, он также поэтапно включал свою эту функцию во время занятий. Так, на уроке травологии он всегда точно отвечал на все, что спрашивала профессор стебля о каждой траве и ее различных свойствах. На уроке астрономии он также легко определял любую из звезд и созвездий, а в классе заклинания и того больше. В то время как другие молодые волшебники все еще изучали теорию, он успешно использовал соответствующие заклинания из учебника, хотя ни одно из них не было очень мощным или эффективным, но он был очень искусен в их использовании. Что касается урока трансфигурации, когда профессор МакГонагалл закончила лекцию и попросила всех начать практиковаться в превращении спички в иглу, к удивлению профессора, Джерри понадобилось меньше 10 секунд, чтобы выполнить упражнение. Ему удалось стать первым юным волшебником, превратившим спичку в серебряную иглу. Благодаря этому Джерри за 4 дня смог набрать более 20 очков для Слизерина и произвел очень хорошие впечатления на всех преподавателей. Он также успел прославиться на всех факультетах. В отличие от Гермионы, Джерри, обладавший взрослой душой, заставлял любого молодого волшебника, который вступал с ним в контакт, чувствовать, что, хотя он очень хорош, но не такой высокомерный и сложный в общении, как средний слизеринец. Напротив, он был очень скромным и покладистым, и иногда шутил. Именно поэтому, несмотря на то, что он набрал более 20 очков для Слизерина, молодые волшебники с трех других факультетов не слишком ему завидовали, но в душе восхищались. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. На данный момент, кроме юной волшебницы из Гриффиндора по имени Гермиона, никто больше не заработал столько очков, сколько Джерри. И вот наступила пятница. В этот день занятия длились полдня. У них был урок зельеварения, который вел декан Слизерина Северус Снегг. Это был первый раз, когда два факультета, Слизерин и Гриффиндор, проводили занятия вместе. До этого занятия проводились либо с Когтевраном, либо с Пуффендуем. Класс для занятий по зельеварению находился в подземелье, совсем недалеко от гостиной Слизерина. «Привет, Джерри, ты рано. Гермиона, ты тоже рано». У Джерри была привычка просыпаться рано, поэтому он съел свой завтрак раньше всех и пришел в класс с первым из юных волшебников. Но Гермиона обычно приходила каждый раз одной из первых, поэтому они столкнулись друг с другом. Поскольку никто еще не пришел, они естественно сели вместе и болтали. Поскольку их распределило на разные факультеты и они не посещали одни и те же занятия, у них было не так много времени для разговоров, кроме как во время еды. Гермиона, отличница, которая в свободное время практически всегда учится, а Джерри тоже изучал все виды магии, чтобы улучшить свои силы. «Джерри, ты свободен в выходные, как насчет того, чтобы вместе сходить в библиотеку?» Гермиона посмотрела на Джерри с некоторым предвкушением. За лето она закончила учебники первого курса, и, расспросив Перси, старосту этого года, Гермиона узнала, что в Хогвартсе есть библиотека и что в ней много магических книг. Поэтому в пятницу, когда у нее ничего не было запланировано, она захотела заглянуть туда. Раз она познакомилась с Джерри, который тоже любил читать, она предложила ему пойти с ней. Глаза Джерри загорелись, когда он услышал слово «библиотека». Последние два дня он был так занят заучиванием книг «История магии», «1000 волшебных растений и грибов», «Магические отвары и зелья», что даже не подумал о посещении библиотеки Хогвартса. «Ты знаешь, где находится библиотека?» Я заранее поспрашивала. «Она находится на 4-м этаже замка, крайний справа коридор», тут же ответила Гермиона. «Хорошо, тогда мы пойдем туда первым делом в субботу утром», кивнул Джерри, приняв приглашение Гермионы. Пока Джерри и Гермиона болтали, слизеринцы и гриффиндорцы один за другим заходили в класс. Среди них были Гарри и Рон, которые сели по другую сторону от Гермионы и присоединились к беседе. В этот момент беседа также отклонилась от магических знаний и перешла на магические открытия и происшествия в Хогвартсе за последние несколько дней. Однако было очевидно, что их несколько возмущало то, что Гермиона иногда хвасталась и читала нотации, особенно когда она упомянула скандальный случай, когда их отчитала профессор МакГонагалл за опоздание на урок трансфигурации. Их больше заинтересовало упоминание Джерри о большом окне в общей комнате Слизерина с видом на глубины озера. «Джерри, как слизеринец я должна напомнить тебе, что нехорошо контактировать с нечистой кровью и проходимцами, на тебе это негативно скажется». В этот момент снисходительный и немного язвительный голос внезапно раздался в ушах Джерри, и он повернулся, чтобы посмотреть. Это оказалась Дафна, маленькая светловолосая ведьма из Слизерина, сидевшая рядом со своей лучшей подругой Мелисентой. Дафну привлекла хорошая внешность Джерри, его непоколебимое поведение перед лицом кровавого барона на банкете. Отличная успеваемость Джерри по всем предметам впоследствии воплотила все ее фантазии о том, каким должен быть настоящий слизеринец. К сожалению, Джерри, похоже, особенно любил держаться в тени. Иногда, когда она подходила к нему, парень очаровательно улыбался и коротко болтал с ней, а потом прекращал разговор, потому что ему нужно было почитать книгу. Хотя то, как Джерри спокойно читал в гостиной, вызывало у нее приятные чувства. Но как только она вошла в класс, то с удивлением увидела, что Джерри особенно радостно болтает с парой гриффиндорских волшебников, и сразу же расстроилась. Трио гриффиндорцев, ничтожная грязнокровка, проходимец Уизли и Гарри Поттер, знаменитость, который должен был попасть в Слизерин, но перешел в Гриффиндор. Помоностебль, ангел. Помоноспраут, преподаватель травологии в школе чародейства и волшебства Хогвартс, декан факультета Пуффендуй. Помона, добродушная женщина средних лет, низенькая, кругленькая, розовощекая и не слишком опрятная. Хотя не слишком-то будешь опрятным, если приходится постоянно возиться с различными волшебными растениями или с ее любимым удобрением, драконьим навозом. Платье Помоны, как правило, испачкано в земле, шляпа, чиненная множество раз, а свои пепельные волосы профессор Стебль укладывает кое-как, просто чтобы не лезли в глаза и не мешали работе. Тем не менее она прекрасный знаток своего дела и великолепно справляется с самыми опасными растениями, а ведь среди них попадаются настоящие хищники. В Хогвартсе она была распределена на факультет Пуффендуй. В школе Помона преуспела в травологии, которую, вероятно, преподавал профессор Герберт Бири в то время, и, вероятно, достигла блестящих результатов на экзамене Софи, может быть, жаба. В Хогвартсе Помона знакомится с Минервой МакГонагалл, дружбу с которой продолжает и по сей день. Вскоре после окончания школы Хогвартс Помона возвращается туда и занимает место преподавателя травологии. Профессор проработала в Хогвартсе еще несколько лет после окончания «Войны волшебников». В 2014 преподавателем травологии был уже Невилл Долгопупс. Глава 39. Мое чертово обаяние. Мое чертово обаяние. Услышав слова Дафны рядом с собой, Джерри ошеломленно замер. Однако он не думал, что с ней что-то не так. В конце концов, для студентки Слизерина подобные мысли казались нормальными, потому что так ее воспитывали и в такой обстановке. Но Джерри не был нормальным слизеринцем, и у него нет такой гнилой идеологии. Сила человека имеет мало общего с чистотой его родословной. Важнее всего собственная сила. Внешние факторы в конце концов, только внешние. Пока ты сам достаточно силен, тогда ты сам устанавливаешь правила. Дафна, никто не может повлиять на меня. Я, Джерри Кармен, как слизеринец, стану самым могущественным волшебником в этом мире. Джерри посмотрел на Дафну решительным взглядом, и от его тела исходила величественная аура. Дафна ошеломленно смотрела на него, недовольство в ее глазах испарилось, и осталось лишь полное обожание. «Я чертовски очарователен». Хатьфу, это действительно фраза человека с синдромом восьмиклассника, но дети, конечно же, ведутся. Как слизеринец, если бы он сказал, что теория чистокровных была неверной, бла-бла-бла, это, несомненно, вызвало бы недовольство среди всех слизеринцев, когда об этом стало бы известно. Ему не по нраву сейчас проводить черту с Гермионой и остальными. Прямо сейчас Гермиона действительно единственная, кто мог идти в ногу с ним и общаться с ним, чтобы вместе добиваться прогресса. Кроме того, хорошие отношения с Гарри в подавляющем большинстве случаев положительно скажутся на Дамблдоре. Понимаете, слизеринец, который настолько хорош, что не имел предрассудков о кровном родстве и готов дружить с Гриффиндором и с молодой маглорожденной волшебницей. Разве это не именно то, что хотел видеть Дамблдор? Иначе будет несколько неприятно, если Дамблдор начнет смотреть на него как на второго Волан-де-Морта. «Джерри, лучшим волшебником станешь не обязательно ты, есть еще и я», ответила несколько вызывающе Гермиона, находившаяся в стороне. А Гарри и Рон, стоявшие рядом с Гермионой, посмотрели на Джерри с восхищением. «ХМФ, как ты можешь сравнивать себя, Джерри?» Дафна тут же с насмешкой поддразнила Гермиону. И в этот момент весь класс внезапно погрузился в тишину. Оказалось, что у входа в класс зельеварения появился профессор Снегг, одетый в черную мантию, с выражением лица, способным напугать до слез трехлетнего ребенка. Какой профессор в Хогвартсе больше всего пугает юных волшебников? Это был не Дамблдор, самый могущественный волшебник всех времен, и не серьезная и строгая профессор МакГонагалл, а профессор Снегг, лишенный всякого выражения на лице. Он выглядел так, словно в любой момент может наложить на вас самую ужасную и злую магию. Даже юным волшебникам из Слизерина стало жутко, когда они увидели декана. С палочкой в одной руке и учебником по зельеварению в другой, Снегг взлетел на трибуну, словно большая летучая мышь. Профессор, как и другие, начал занятия с того, что открыл журнал и стал знакомиться с учениками. И остановился, дойдя до фамилии Поттер. «О, да», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Драко Малфой и его друзья Крэбб и Гойл издевательски захихикали, прикрыв лица ладонями. Сказав это, Снегг продолжил перекличку. Когда был назван Джерри Кармен, он снова сделал паузу, в его тоне прозвучала одобрительная нотка. «Превосходно! По сравнению с некоторыми знаменитостями, которые только начали учиться, ты получил более 20 очков. Это предвзятость». Снегг действительно ненавидит Гарри или очень неравнодушен к студентам Слизерина. Внутренне сплюнул Джерри. Он должен был знать, что очков, заработанных Гермионой за последние несколько дней, не намного меньше, чем у него. Разница лишь в том, что Гермиона заработала их для Гриффиндора, поэтому Снегг просто пропустил этот момент. Юный Драко, который захихикал, услышав, как Снегг издевается над Гарри, стал зеленым, как свет в общей комнате Слизерина, когда услышал комплимент Джерри. Закончив перекличку, Снегг холодным и пустым взглядом оглядел всех юных волшебников в аудитории и вкратце рассказал о предмете зелий. Джерри подвел итог, решив, что этот предмет потрясающий, и тот, кто не учил его, просто дурак. После вступительных слов Снегг сразу же начал серию острых вопросов о зельях, адресованных Гарри. Гарри не Гермиона и даже не обычный молодой волшебник, и он никак не мог выучить сложную книгу «Магические отвары и зелья» до начала учебного года. Снегг воспользовался этим как возможностью сделать еще одну колкость в его адрес. Даже Джерри, который ожидал этого, невольно почувствовал симпатию к Гарри. Если бы Гарри не жил в доме своей тети с самого детства, пережив бесчисленные обиды и развив в себе сильное сердце, он бы уже был напуган до слез. На самом деле Джерри знал, что, хотя Снег готов защищать Гарри ценой собственной жизни, все это потому, что Гарри был ребенком Лили, женщины, которую Снег любил больше всего. Из-за поразительного внешнего сходства с его бывшим врагом Джеймсом и с поступлением на Гриффиндор, Снегу было трудно относиться к Гарри с симпатией. Если бы мальчик поступил на Слизерин, думаю, Снег не был бы настроен так радикально. Джерри Кармен, ответь на вопросы. После небольшой колкости Снег посмотрел в зеленые глаза Гарри, такие же как у Лили, сделал небольшую паузу и просто проигнорировал Гермиону, чья рука уже была поднята в воздух. Джерри беспомощно вздохнул, но все равно встал. На самом деле, он не хотел сейчас вмешиваться, в конце концов, Гарри, скорее всего, чувствовал себя ужасно, к тому же Гермиона так высоко подняла руку. Однако Снег прямо назвал его имя, а значит другого выхода нет. Из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. Безоар – это камень, который извлекают из желудка козы и который является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит. 10 очков Слизерину. Снег удовлетворенно кивнул, и слизеринцы зааплодировали. Даже Гойл и Крэб не смогли удержаться от аплодисментов, но их остановил взгляд Драка. Сразу 10 баллов, не меньше, профессор. Снег был настолько вопиюще необъективен, что это немного развеселило Джерри. Примечание. Первое, что Снег сказал Поттеру при встрече. Скажите, что я получу, если смешаю корень асфаделя, знатоцветника и настойку полыни. Асфадель является одним из видов лилий со значением «Мои сожаления последуют за вами в могилу». Полынь символизирует утрату, отсутствие и большое горе. Получается, он сказал, я глубоко сожалею о смерти Лили. Глава 40. Книга принца полукровки. Книга принца полукровки. А за ваш наглый ответ, Поттер, штрафное очко Гриффиндору, снова сказал Снег, а затем начал группировать юных волшебников по двое. Гарри был зол, но ничего не мог с этим поделать. Джерри видел это, и ему пришлось похлопать его по плечу через Гермиону в знак утешения. «Ничего не могу поделать, твой отец издевался над ним, когда учился в школе, а теперь, когда его нет, Снегу приходится вымещать злобу на тебе. Может быть, это то, что называют сын продолжает дело отца? Нет, я думаю, он наследовал сведение счетов». При группировании, поскольку количество гриффиндорцев было слишком большим, а слизеринцев – маленьким, но в обоих количество нечетное, Джерри и Гермиона попались в пару, чтобы приготовить зелье для излечения фурункулов. В книге «Магические отвары и зелья», помимо подробного объяснения различных шагов, деталей и мер предосторожности для приготовления основных магических зелий, также приводились в пример 7 основных зелий. Это противоядие от обычных ядов, зелье для излечения фурункулов, зелье забвения, зелье гербицида, усыпляющее зелье, раздувающий раствор и зелье пробуждения. После того, как распределение закончилось, Снег сначала заново объяснил весь процесс, а затем сам продемонстрировал приготовление бутылочки зелья. Приготовление волшебных зелий на самом деле, мягко говоря, очень походило на те химические опыты, которые Джерри проводил в своей прошлой жизни, когда учился в школе. Все они предполагали использование маленьких бутылочек из-под лекарств, весы и различные инструменты, чтобы приготовить зелье точно по рецепту. Аккуратность и строгость чрезвычайно важны. Однако, в отличие от обычных химических экспериментов, где, если вы будете следовать шагам, то получите желаемый результат, в случае с волшебными зельями, если просто следовать шагам, в итоге получится бесполезная смесь. Также нужно работать с магией в своем теле и использовать палочку, чтобы закончить зелье и получить нужный магический эффект. Поэтому, если вы просто магл, не обладающий магической силой, то даже если вы получите ингредиенты и метод приготовления волшебного зелья, вы не сможете его приготовить. Идиот! Прорычал Снег. У тебя что, глаз нет? Что ты делаешь с сушеной крапивой? Глупец, нужны измельченные змеиные зубы. Ты знаешь, что значит измельчить. Пока молодые волшебники начали готовить зелья, Снег расхаживал взад-вперед по классу, накинув свой длинный черный плащ. Однако его ругательства почти не прекращались, осыпая любого ученика, мимо которого он проходил. Даже юные волшебники Слизерина не были исключением. Только когда он дошел до поры Джерри и Гермионы, Он удовлетворенно кивнул и сделал пару комплиментов. В этот момент Джерри уже включил режим освежения, его мозг и тело были в отличном состоянии, а вместе с очень талантливой в магических зельях Гермионой, не было никаких проблем в приготовлении самого простого зелья. Готово. Вскоре после того, как снег вышел из-за угла, из котла перед Джерри и Гермионой поднялся розовый дымок, свидетельствующий о том, что зелье от фурункулов успешно приготовлено. Упс. В этот момент Невилл и Симус внезапно закричали, так как их котел каким-то образом дал течь, и там, где пролилось зелье, поднимался кислотно-зеленый дым. Берегите ноги. Пять чувств и быстрая реакция Джерри появились благодаря освежению. Он с силой толкнул Симуса и Невилла по задницам, как только почувствовал рядом опасность. После того, как он мягко отпихнул их с дороги, чтобы их не забрызгало, Джерри тут же развернулся, обнял Гермиону и прыгнул на скамейку с ней на руках, чтобы на них не попало едкое зелье и дым. Несмотря на это, Гарри и Рона, которые находились по другую сторону от Невилла, все равно забрызгало зелье, благо только ботинки. Стало ясно, что приготовление этого зелья не совсем безопасно, и что одна ошибка в эксперименте даже с самым простым зельем может стоить жизни. Джерри пришло в голову, что тот факт, что в мире волшебников так мало мастеров зельеварения, также может иметь отношение к этой опасности. Если у человека нет таланта, то он не только потерпит неудачу в приготовлении и потратит много драгоценных ингредиентов, но и рискнет жизнью. «Идиот!» – прорычал Снег, одним движением ладони сметая в угол пролившееся зелье. «Как я понимаю, прежде чем снять котел с огня, вы добавили в зелье иглы дикобраза». Невилла и Симус оцепенело поднялись с земли, не говоря ни слова, видимо, соглашаясь. «За ваш идиотизм с Гриффиндора снимается одно очко, скорее возвращайтесь и переделывайте». Выругался Снег, а затем посмотрел на Джерри. «Хорошая реакция», — удовлетворенно кивнул он. «Если бы не ты, им обоим пришлось бы отправиться в лазарет. Три дополнительных очка Слизерину». Закончив предложение, он увидел зелье, которое готовилось на столе Джерри и Гермионы. Его глаза загорелись. «Вы приготовили его так быстро. Это хорошо. Оно почти безупречно. Превосходное зелье. Похоже, у вас большие способности в зельеварении». Слизерин получает еще 3 очка. «КХМ, профессор, зелье было сделано мной и однокурсницей Гермионой вместе». Джерри ничего не оставалось, как напомнить Снегу, увидев, что тот откровенно игнорирует Гермиону. Снег взглянул на Гермиону. «Ну тогда 3 очка и Гриффиндору». С этими словами он снова начал патрулировать класс. Но когда он дошел до Гарри и Рона, вдруг снова сделал паузу и повернул голову к Гарри, который отпаривал рогатых слизней. «Вы, Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то вы будете выглядеть лучше его? Из-за вас я записываю еще одно штрафное очко на счет Гриффиндора». Гарри окаменел. Когда урок зелий закончился, и все юные волшебники вышли из аудитории на обед в большой зал, Джерри на минуту отлучился от группы под предлогом, что ему нужно вернуться в общежитие. Внимательно осмотрев коридор подземелья, чтобы убедиться, что Снег вернулся в свой кабинет, Джерри снова направился к двери класса зелий, Алахомора. Наложив отпирающее заклинание на дверь класса, Джерри толкнул ее и шагнул внутрь. Внимательно осмотрев класс, он сразу же обратил внимание на шкафчик рядом с лекционным столиком. В этом шкафчике Снег хранил некоторые материалы для волшебных зелий, которые он использовал на уроках. Открыв шкафчик и порывшись в нем, Джерри наконец нашел то, что искал. На нижнем уровне шкафчика, подержанную копию учебника по зельеварению 6 курса, расширенный курс зельеварения Либациуса Барага. Перевернув книгу на первую страницу, он увидел рукописную подпись. Эта книга – собственность принца полукровки. Примечание. Инструкция приготовления зелья для излечения фурункулов. Положите в ступку 6 змеиных зубов. Измельчите змеиные зубы пестиком в мелкий порошок. Положите в котел 4 меры полученного порошка. Нагревайте котел 10 секунд на сильном огне. Взмахните волшебной палочкой. Оставьте зелье настаиваться в течение 33-45 минут, в зависимости от котла. Добавьте в котел 4 рогатых слизня. Добавьте в котел 2 иглы дикобраза. Помешайте 5 раз по часовой стрелке. Взмахните волшебной палочкой, чтобы закончить приготовление зелья. Глава 41. Сектум Симпра. Сектум Симпра. Как Джерри узнал из просмотра фильма, Прозвище «Принц Полукровка Снег» дал себе в студенческие годы. В учебнике по зельям шестого года содержалось множество его советов по зельям. Конечно, большинство этих советов не будут использоваться до шестого курса, даже если они записаны сейчас, то не очень полезны, так же как формулы, которые должны использоваться в высшей математике. Даже если их запомнить, трудно их гибко применять в начальной школе при сложении, вычитании, умножении и делении. Поэтому тот факт, что Джерри теперь владеет этим учебником, не очень-то поможет ему в изучении зелий первого года обучения. Однако на самом деле он ценил не советы Снегга по зельям, а придуманные им самим заклинания. В частности, самое известное – «Сектум Симпра». Джерри в данный момент держал это заклинание в голове. Оно было не то чтобы очень мощным, но Гарри использовал его на драко в фильме и серьезно ранил. Причина в том, что атака, подобная связывающему заклинанию «Инкарцера» или оглушающему заклинанию «Остолбение» или «Англ», «Ступифай», можно контролировать, а атака, подобная убивающему заклятию «Авады Кедавра», наверняка убьет вас, но «Сектум Симпра» лишь серьезно ранит. Конечно, возможно, что Гарри не так умел в нем, и если бы Снег использовал это заклинание, он нанес бы больше урон. Но не стоит забывать, что даже волшебник первого или второго курса может обездвижить врага, использовав проклятие полной парализации тела, Petrificus Totalus. Однако, несмотря на это, Джерри все равно очень нравилось «Сектум Симпра». Причина в том, что это заклинание невидимо и скрыто от обнаружения. Когда выпускается обычное заклинание, вырывается магический свет, который очень заметен, как, например, «Авада Кедавра», в виде летящего зеленого света. Хотя вы умрете, если попадете под него, если достаточно быстро среагировать, у вас есть шанс увернуться от него. Но при выпуске «Сектум Симпра» магический свет не появляется. Оно подобно высвобождению невидимого клинка, и если вы заранее не защищены щитовыми чарами, противо, его трудно обнаружить. Это преимущество может быть не особенно очевидным в мире волшебников. Поскольку волшебники физически подготовлены, но их скорости и рефлексы не сильно отличаются от обычных людей, поэтому им часто не удается увернуться от магических атак. Выстрелить магическим заклинанием из волшебной палочки – то же самое, что выстрелить пулей из пистолета. Учитывая скорость магии пуль, обычный человек не в состоянии от них увернуться. Даже если человеку это удается, то не потому, что он быстрее магии или пули, а просто потому, что он заранее предугадал траекторию атаки и уклонился, увидев взмах руки противника. Очень немногие волшебники могли это сделать, поэтому все предпочитали не уклоняться, а защищаться магией, активируя щитовые чары или контратаковать. Однако во вселенной Марвел существует множество парней, которые физически превосходят обычных людей и могут уворачиваться от пуль. Если противник физически превосходит нормальных людей, подобно тому, как он уворачивается от пули, то и магии будет трудно нанести урон. Вот тут-то и пригодится невидимое глазу заклинание «Сектум Симпра». Джерри с самого начала намеревался заполучить его. Однако раньше он не находил на это времени, потому что был слишком занят заучиванием учебников. Но теперь он практически закончил, а сегодня как раз был урок зельеварения, так что учебник теперь в его руках. Взяв записи принца полукровки, Джерри вернулся в гостиную Слизерина и спрятал книгу в чемодан, после чего вернулся в большой зал на первом этаже на обед. В пятницу днем занятий не было, и после обеда он снова вернулся в общежитие. Троицы во главе с Драко там не оказалось, вообще-то все мальчики этого возраста, остававшиеся в замке, были заняты в основном его исследованием. Отдохнув после утреннего освежения на уроке зелий, он провел вторую половину дня в одиночестве в своей комнате, изучая заклинания Снегга. В его записях было записано 6 заклинаний, а именно: «Сектум Симпра», «Вулнера Санентур», «Заклятие, которое лечит раны и заставляет вернуться кровь вновь в тело», «Левикорпус», «Сглаз», подвешивающий человека вниз головой за лодыжку», «Либерокорпус», «Контрзаклинание к сглазу Левикорпус», «Оглохни», «Чары, изобретенные Северусом Снегом», вызывает у окружающих жужжание в ушах, мешая расслышать разговор заклинателя и его ближайших соседей, и заклинание роста ногтей на ногах, словесная форма неизвестна. Прочитав все 6 заклинаний и записав их, Джерри понял, что «Сектум Симпра» не только обладает свойствами невидимости и бестелесности, но и свойством проклятия, то есть место, порезанное заклинанием, будет проклято и не сможет исцелиться. Обычные лечебные заклинания, волшебные зелья или магловские методы лечения не подействуют, если только не использовать соответствующие контрпроклятия, Вулнера Сенентур, который также изобрел снег. Именно тогда Джерри понял, что не все заклинания можно снять универсальным контрзаклинанием Finite Incantatem. Существует множество особых заклинаний, для разрушения магического эффекта которых необходимо знать соответствующие контрзаклинания. Например, если вы подвешены в воздухе левикорпусом, то для снятия заклинания нужно либо использовать либерокорпус, либо подождать, пока заклинание спадет само по себе. Под действием освежения мысли Джерри бешено метались. Он не был уверен, связано ли это с недостатком его нынешней магической теории знаний или с очень высоким уровнем заклинаний, созданных снегом, но, проведя весь день за учебой, он, к своему удивлению, не освоил ни одного заклинания. Надо понимать, что ранее изучение заклинаний первого курса проходило намного проще. Кажется, мне нужно сходить в библиотеку. С учебниками первого курса и теорией на уроках трудновато быстро выучить заклинание такого уровня, как Sectum Sempra. Поэтому он должен учиться у своих товарищей, например Гермионы, и просмотреть больше книг по магии в библиотеке, чтобы получить дополнительные магические знания для улучшения своей магии. Если посмотреть на время, то было уже 6 часов. Сонный и с затуманенной головой Джерри покинул гостиную Слизерина и направился в большой зал на ужин. После ужина, вместо того чтобы поболтать с юными слизеринцами в гостиной, он сразу же завалился спать, чтобы оправиться от последствий послеобеденной активности. Невозможно заставить Джерри уделять много времени общению. Его время на вес золота, так как он тратил красные звезды, и, конечно же, его нужно изучать магию, чтобы улучшить свои силы. А в Слизерине, пока ты достаточно хороший, повышаешь престиж факультета, тогда ты самый привлекательный пример для подражания. А будущему кумиру всех юных волшебников необходимо держаться на расстоянии от своих поклонников и сохранять чувство таинственности. 11 часов вечера, когда все юные волшебники легли спать, Джерри, отоспавшись, перенес в гостиную свою книгу заклинаний, снова включил освежение и погрузился в учебу. Примечание. Инкарцера, англ. Инцарцероус, встречается перевод инкарцерус, связывающие заклинания или заклятие пут. Из палочки появляются веревки, которые накрепко опутывают жертву. Главное достоинство этого заклинания состоит в том, что обездвиженный может снять его с себя только в том случае, если он знает конкретный участок тела, на который это заклинание наложено. Для того, чтобы противнику было сложнее освободиться, необходимо хорошо знать структуру этого заклинания. Кверрелл щелкнул пальцами. Появившиеся из пустоты веревки впились в Гарри, крепко связывая его. У зеркала Ейна лишь. Глава 42. Недопонимание Снегга. Недопонимание Снегга. Рано утром следующего дня, после завтрака в большом зале, Джерри и Гермиона, у которых была назначена встреча, поспешили в библиотеку на четвертом этаже. Примечание. С этажом немного непонятно, в прошлых главах я не проверял, но тут автор пишет, что она находится на втором, но в Вики говорится, считается, что библиотека находится на четвертом этаже. Так много книг, воскликнула Гермиона, едва ступив в библиотеку. Джерри бросил на нее быстрый взгляд и кивнул с не меньшим одобрением. В фильме количество книг в библиотеке особо не подчеркивалось, поэтому не создавалось впечатления, насколько библиотека Хогвартса огромна. Но в действительности все внутреннее пространство библиотеки было заполнено по меньшей мере несколькими тысячами полок и десятками тысяч книг по магии. Также стоит понимать, что история магии очень длинная и охватывает множество областей. Давай сначала получим читательский билет. Придя в себя, Гермиона потянула Джерри в сторону, где находилась библиотека Рирма Пинс. По дороге Гермиона сказала ему, что если он хочет читать и брать книги в библиотеке, то должен сначала получить разрешение и билет у библиотекаря. Библиотекарь, мадам Пинс, стройная пожилая ведьма, услышала, как Джерри и Гермиона просят читательский билет, и очень строгим тоном предупредила: если вы поцарапаете, порвете, помнете, испачкаете, повредите, бросите, уроните или каким-либо другим способом повредите, испортите или оскверните книги в библиотеке, я, в меру своих сил, заставлю вас страдать от самых ужасных последствий. Кроме того, в библиотеке запрещено есть, а также нельзя заходить в запретную секцию без разрешения учителя. Она увидела, как Джерри и Гермиона честно кивнули, прежде чем она постучала своей волшебной палочкой по двум совершенно новым читательским билетам, зарегистрировала их данные и передала билеты им. «Запретная секция?» «Да», Джерри с некоторой неохотой оторвал взгляд от рядов полок с надписью «Запретная секция» и вместе с Гермионой направился к секции «Общая секция» в поисках нужных им магических книг. На полках в запретной секции, конечно, было много книг по темной магии, в которых записывались сильные заклинания и зелья, но их не так-то легко достать без разрешения учителя. На самом деле он подумывал о том, чтобы пробраться в библиотеку ночью и украсть оттуда пару книг, как он сделал это с записями принца полукровки. Но, поразмыслив некоторое время, он наложил вето на этот капризный и нелогичный подход. В аудитории, где находился учебник, не было ничего ценного, кроме основных трав, с которыми занимались студенты, и даже если его бы обнаружили, особой проблемой это не стало бы. Записи принца полукровки давно лежали в его шкафчике, и Снег нечасто их просматривал, а если он вернет после того, как все запомнит, профессор, скорее всего, ничего не заметит. Но библиотека – совсем другая история, особенно запретная секция, где находилось столько опасных книг, что там просто обязана быть магическая защита, а он не Гарри, которому Дамблдор открыл задние ворота взначь, через черный ход, по блату. Так что лучше пока не рисковать и не торопиться, пока Джерри не окреп. В библиотеке было так много книг, причем самых разных, что Джерри некоторое время рылся в них, прежде чем нашел ту, которая показалась ему полезной в данный момент. Новые направления магических наук. Примечание. С китайского или англо это переводилось как «Исследование эволюции современного колдовства». Пришлось залезть на китайский вики по ГП и только по картинке я ее нашел на нашем вики. Пролистав ее, он обнаружил много объяснений по теории магии, что было очень полезно для изучения заклинаний, поэтому он отнес волшебную книгу в зону для чтения и включил функцию освежения. Некоторое время спустя Гермиона тоже села рядом с Джерри с экземпляром руководства по средневековому волшебству. Они вдвоем тихо сидели на скамейке и читали книги, а если им попадалось что-то сложное для понимания, они обсуждали это друг с другом. День шел своим чередом, и обстановка казалась очень благоприятной. Иногда лучше подумать в одиночестве, но, правда, часто это не так эффективно, как разговор и обсуждение двух человек. Джерри подумал, что если обсудить с Гермионой сложные заклинания, которые придумал Снег, это сократит время, необходимое для их изучения. Но после некоторого раздумья он решил этого не делать. Ему лучше никому не рассказывать о похищенных заклинаниях, потому что, если об этом станет известно, его созданная личность хорошего студента рухнет. Библиотека Хогвартса закрывалась в 8 вечера. Поэтому, договорившись вернуться завтра, чтобы почитать еще, Джерри и Гермиона взяли по несколько волшебных книг по своим читательским билетам, а затем покинули библиотеку. Но на выходе произошла еще одна заминка. Тогда они случайно столкнулись с мрачным профессором Снегом. Когда Снег увидел смеющихся и разговаривающих Джерри и Гермиону, выходящих из библиотеки, он на мгновение замер, не зная, что и думать, а затем задал им несколько вопросов нехарактерно мягким тоном. Один из вопросов был, знали ли они с Гермионой друг друга до поступления в Хогвартс. Джерри подумал, что раз они с Гермионой встретились в косом переулке, то действительно считались друзьями до поступления в Хогвартс, поэтому кивнул. Получив ответ, Снег удивился, вздохнул и похлопал Джерри по плечу, сказав ему, чтобы тот не прекращал общение только из-за того, что они на разных факультетах, а также не слишком увлекайся магией, если не желаешь уступать Гарри. От такого Джерри немного растерялся. Учитывая характер Снега, не следовало ли ему посоветовать меньше общаться с глупыми гриффиндорцами, а больше изучать магию и зарабатывать очки для Слизерина? Может, что он что-то не так понял. Но не став зацикливаться на этом, Джерри продолжал сосредоточенно изучать магию. Следующие несколько дней он серьезно относился к занятиям и усердно учился, активно отвечая на вопросы, чтобы получить очки и улучшить свою репутацию. Когда у него не было занятий по вечерам, он брал книги по магии в библиотеке и продолжал изучение. Если ему что-то было непонятно, он обсуждал это с Гермионой. Вообще-то он подумывал о том, чтобы обратиться за советом и к своим профессорам. Но в Хогвартсе было не так много профессоров, а поскольку почти все они преподавали с первого по седьмой год обучения, время их очень ограничено для подобной помощи. Среда второй недели быстро приближалась. В этот день он увидел на доске в гостиной Слизерина объявление о том, что завтра они будут брать уроки полетов вместе с Гриффиндором. Юные волшебники были взволнованы, потому что в таком возрасте они все, в том числе и Драко, обожали квиддич. В 10 часов вечера в среду Джерри встал и, как обычно, вышел из общежития. Однако на этот раз, вместо того чтобы пойти в гостиную почитать, он нарушил комендантский час Хогвартса и прокрался наверх. У него оставалось всего 30 красных звезд, и их уже не хватало до завтра. Поэтому ему нужно раздобыть летающую метлу до того, как он вернется в основной мир в 12 часов дня. После возвращения с ней он сможет зарабатывать красные звезды более эффективно. Ирма Пинс, Англ. Ирма Пинс, заведующая библиотекой в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мадам Пинс, строгая женщина бальзаковского возраста, похожая на голодного стервятника, очень трепетно относится к книгам, как только может, оберегает их от студентов, которых готова всем скопом записать в вандалы и считает чуть ли не личными врагами. Не дай бог, в библиотечной книге появится хоть пятнышко или хоть единая надорванная страничка, да просто кто-то из учеников принесет в библиотеку еду. Им придется познакомиться тогда с разъяренной мадам Пинс. Ее гнев не обошел стороной даже такого великого чародея, как Альбус Дамблдор. Когда-то он вздумал начертить что-то на полях теории транссубстанциональной трансфигурации, и книга сразу же шлепнула его по затылку. Одна из туфель мадам Пинс скрипела. Скрип был хорошо слышен в тишине библиотеки. Несмотря на то, что мадам Пинс появляется во всех книгах, за исключением последней, она фигурирует только в экранизации «Тайной комнаты», где ее сыграла Салли Мортимер. В фильме у Ирмы нет реплик, ее можно заметить только сидящей рядом со Снеггом в большом зале и на заднем плане в нескольких сценах. Глава 43. Выручай, комната. Выручай, комната. Первоначально у Джерри был запас в 6000 красных звезд, когда он пошел в мир Гарри Поттера. По его первоначальному плану, этого должно было хватить на 2 месяца. Однако, поскольку его отправили в Слизерин, ему пришлось полностью посвятить себя учебе и усвоить много магических знаний, из-за чего ежедневно тратил большое количество красных звезд, чтобы активировать функцию освежения. В результате за 11 дней из 6000 у него осталось только 30. Несмотря на то, что в первый день он использовал их меньше, с тех пор как начал учиться, ему приходилось каждый вечер примерно на 3-4 часа включать функцию освежения. В общем, с учетом уроков, выходило 7-8 часов в день. Чтобы включить функцию освежения, тратится 1 звезда каждую минуту, 60 за час, то есть почти 500 звезд за это время. За 11 дней он потратил почти 5000 красных звезд, просто включив функцию освежения. Кроме того, за каждый день пребывания в мире вычиталось по 100 в день. Итак, за 11 дней его красные звезды кончились. Сегодня в полночь количество красных звезд будет недостаточным для вычета, и он будет вынужден вернуться в основной мир. К счастью, хотя он и много потратил, но за этот период бешеного обучения также и многое приобрел. Он не только выучил очень практичные магические заклинания, но и значительно улучшил свои знания о магии и ее использовании. Теперь ему не хватало только летающей метлы. К сожалению, он был не в Гриффиндоре и не мог получить бесплатный Нимбус 2000 от профессора МакГонагалл, поэтому ему пришлось придумать другой способ. Сначала он планировал тайно одолжить метлу для уроков полета, а затем вернуть ее по возвращении. Однако после расспросов он выяснил, что метлы хранятся в общежитии учителей, где живет мадам Трюк. Разве пробраться в общежитие учителей и украсть метлу – это не смерть? Поэтому, подумав, он решил, что нужно найти другой способ. Тщательно прогнав в уме содержание нескольких фильмов, особенно после включения функции освежения, он, наконец, нашел кое-что. Место, где он мог получить бесплатную летающую метлу. Выручай, комната. Он вспомнил, что в фильме, когда Гойл или Крэб применил огненное заклинание в «Выручай, комнате», Гарри, Рон и Гермиона нашли 3 летающие метлы, чтобы спастись. Кажется, она находилась на 8-м этаже. Осторожно толкнув каменную дверь, Джерри выбрался в коридор подземелья. Вернувшись по коридору на 1-й этаж, он поднялся по роскошной мраморной лестнице, чтобы попасть на 2-й. На 2-м этаже и далее вверх находились 142 волшебные движущиеся лестницы. Хотя эти лестницы любили двигаться, В их движении был определенный порядок. Об этих правилах им рассказал староста класса в первый день занятий. На стенах вокруг лестниц висели портреты, большинство из которых уже спали, а те немногие, кто не спал, не особо отреагировали, увидев появление Джерри. Каждый год случалось так, что юные волшебники нарушали правила, бродя ночью по замку. Когда-то, маленькая группа с отцом Гарри, не так давно и сейчас, близнецы Уизли, а в будущем, троица с Гарри. Так что пока его не поймают с поличным патрулирующий Филч и учителя, проблем не будет. Джерри также знал в глубине души, что эти портреты на стенах на самом деле были глазами Дамблдора, и что директор знает каждое движение, которое происходило в замке. Но Джерри не волновался. Он ведь не собирался красть книги из библиотеки, а просто шел на восьмой этаж искать выручай комнату, поэтому знал, что ничего страшного в этом нет. Ступив на магическую лестницу, Джерри как можно осторожнее направился на восьмой этаж. Как только он ступил в коридор восьмого этажа, на парапете восьмого этажа появилась маленькая фигурка. Присмотревшись, он увидел, что это домашняя кошка Филча, миссис Норрис. Мяу. Увидев, как миссис Норрис мяукнула, собираясь пойти доложить Филчу, Джерри поспешно достал из левого кармана давно заготовленное секретное оружие и бросил его кошке. Пам! Маленькая, обжаренная на гриле форель приземлилась перед миссис Норрис. Кошка посмотрела на рыбку и застыла. Мяу-а! Она бросила на Джерри нерешительный взгляд, как бы говоря, «Ты подкупаешь меня, мяу! Я что, из тех мяу, которые поддаются соблазнам?» Уголок рта Джерри слегка приподнялся, и он снова достал из правого кармана маленькую жареную форель и бросил ее. Раз она не отказалась сразу, значит, настроена решительно, и если добавить, проблема будет решена. В конце концов, какая кошка откажется от рыбы? Конечно, несколько мгновений спустя Джерри спокойно прошел мимо миссис Норрис, которая головой ушла в еду, и стал искать возможное местоположение комнаты так и сяк. Нашел. Глаза Джерри загорелись, когда он посмотрел на висевший в коридоре гобелен. В этот момент волшебник на гобелене пытался научить троллей балету, а тролли размахивали и иногда лупили его дубинами. Если он правильно помнил, белая стена напротив гигантского гобелена была входом в выручай комнату. Джерри обнаружил, что с тех пор, как у него появилась функция освежения, если включить ее и попытаться вспомнить что-то из прошлой жизни, то многие забытые воспоминания возвращались.